незлобивости да вялой мечтательности была присуща всем Бородиным. Награжден был ей в избытке единственный сын Евсея. Ванятка Бородин женился поздно. Не повезло ему с действительной службой. Кто всего 3 года, а он 5 с лишним лет отбарабанил на Черноморском флоте. Не успел толком оглядеться со службы, как забрали его на войну. А после мировой еще 2 года гражданской хлебнул. Вернулся в 20-м году. У Евсея крыша соломенная прохудилась. Отощал совсем старик. Годы брали свое. Ванька, женись первым делом. Износились мы совсем. Вон работник-то наш в борозде падает, кивала на отца Паранька. Да и я слепну, нитки в иголку не вздену. Латать портки некому. Жениться-то женись, да на ком, рассуждал Евсей. Кто теперь в наши хоромы пойдет? От нужды, ежели какая? Глупые вы люди, сказал Ванятка. По теперешним временам все богатство вот где хоронится, хлопнул себя по лбу. Говорю вам, кого не сватайте, а у меня будет в шляпах ходить. Просватали за него Саньку рыжую. Она хоть носатая да конопатая, но девка справная, одна у матери. И мать ее, Настена Монахова, портнихой была, не последний человек в селе, а тетка, кидай выше, в монашках числилась. Свахой ходила Степанида Колобок, а провожаткой — Надежда Бородина. Ей Санька Рыжая доводилась дальней родственницей. Монашка была племянницей бабе Груши-царицы. Надежда и Квинцу наряжала Саньку Рыжую. Платье белое шерстяное, уваль, простонародная от вуаль, цветы поверху, букет на груди приколола, да еще венок надела. Перед алтарем стелили плат белый, на который становили жених с невестой. Одежду невестину в церкви держала, шали накидку, день был ветреный. И домой их проводила, и за стол посадила. А стол-то... Стол Бородины собирали всей коммунии, тут и мясо жареное, и колбаса, и котлеты, и курники, и печенье, а сладкое из свеклы сотворили, сахару не было. Варенье из яблок, да вишенье наварили. Не отличишь, где он, твой сахар. Поставь его рядом, ты не глянешь на него. Поп, отец Иван, отслужил молебен, родителей поздравил. Да как глянул на стол, ого, говорит, вот это стол. Здесь купца Иголкина посадить не грех. Это что ж у вас за стрепуха? Что за мастерица такая? Есть у нас, мол, старуха-повитуха, сказали бы, да боимся сглазить. А старики-то все провожатки подмигивают. Это ее затея, ее рукомесло. Кажется, всем провожатка угодила. И накормила, и спать молодых уложила, постелем разбирала. А наутро пришла к Евсеевым, с ней никто ни слова. Все отворачиваются и промеж себя шепчутся. Оказывается, молодые заболели. А монашка, приехавшая на свадьбу из Нижнего, успела уж в Сергачева сбегать к ворожей. Та ей сказала, провожатка виновата, она, кто же еще? Известное дело, с нечистой силой путалась, бочажина. Погодите, это ее печенье да варенье всем нам боком выйдут. Еще неизвестно, что за сласть она туда намешала. А Пантюхинская юродивая, прозорливая Наташенька, глядя на провожатку, так и сказала. Как увижу неверующего, так у меня глаз задергается, задергается. Нет ли у вас святой водицы лицо окропить? Кипятком бы тебе брызнуть в бесстыжую рожу-то, ответила в сердцах Надежда. Надежда, ты в нашем доме Божьего человека не трогай, простонала Паранька. Нам и так Бог милости не дает. Не то и совсем все прахом пойдет. Тут и заговорила матросская совесть у Ванятки. Он ахнул кулаком об стол, так что вилки с ножами брызнули в стороны. Вы что?